Глава 26. 22 августа. Каспер Малхолланд доедал третью упаковку дрожжей Тамс, но его желудок по-прежнему напоминал ему котел с кипящей кислотой. На расстоянии сверкающий апогей 2 походил на пулю, воткнутую в песок острым концом вверх. Он выглядел не слишком впечатляюще, особенно для собравшейся публики. Многим из этих людей доводилось слышать сотрясавший землю рев запускаемых кораблей НАСА. Трепетать при виде гигантских столбов огня, которые оставляли в небе двигатели шаттлов. Апогей-2 не походил на шаттл, он казался детской игрушкой. И Каспер видел разочарование в глазах десятка с небольшим зрителей, когда те поднимались на недавно возведенную смотровую площадку. Оттуда им открывался вид на безграничное пространство пустыни. Всем хотелось видеть большой корабль, всем нравились внушительные размеры и мощь, а маленькое и элегантно простое их не интересует. Еще один микроавтобус подъехал к месту запуска, и появилась новая группа зрителей. Выходя, они поднимали руки, чтобы защитить глаза от утреннего солнца. Он узнал Марка Лукаса и Хашеми Рашада, бизнесменов, которые более 3 недель назад приезжали в Апогей. Когда они смотрели в сторону стартовой площадки, на их лицах читалось прежнее разочарование. «Нельзя ли подойти поближе к площадке?» — спросил Лукас. «Боюсь, что нет», — ответил Каспер. «Ради вашей же безопасности. Здесь мы имеем дело со взрывчатым веществом». «А я думал, что у нас будет возможность как следует разглядеть запуск». «Вы получите полный доступ к нашим службам наземного управления, эквиваленту Центра управления полетами в Хьюстоне. Как только аппарат оторвется от площадки, мы поедем в здание и покажем вам, как мы направляем корабль на низкую околоземную орбиту. Это настоящая проверка нашей системы, господин Лукас». Любой студент-дипломник инженерного факультета может запустить ракету. Но довести ее в целости и сохранности до орбиты, а затем направить на сближение со станцией – дело посложнее. Вот почему мы решили устроить демонстрацию на 4 дня раньше, чтобы попасть в стартовое окно, подходящее для МКС, чтобы доказать, что наша система способна на стыковку. Апогей-2 НАСА хочет купить именно такую птичку. «Но вы ведь не собираетесь пристыковывать корабль?» – спросил Рашад. «Я слышал, что станция на карантине». «Нет, мы не собираемся пристыковываться. Апогей-2 только прототип. Он физически не может пристыковаться к МКС, потому что у него нет орбитальной стыковочной системы. Но мы подведем его достаточно близко к станции и продемонстрируем, что стыковка возможна. Знаете, тот факт, что мы способны перенести запуск на очень короткий срок, уже очко в нашу пользу. Когда речь заходит о полетах в космос, гибкость – основная составляющая. Всегда случается что-то непредвиденное. Недавний несчастный случай с моим партнером, например. Несмотря на то, что господин Оби прикован к постели из-за перелома тазовых костей. Как вы заметили, мы не отменили запуск. Мы будем контролировать весь полет Земли. Господа, именно это и называется гибкостью». «Я бы понял, если бы вы отменили запуск», — возразил Лукас, — «скажем, из-за погоды. Но почему вы назначили его на 4 дня раньше? Некоторые из наших партнеров не смогли добраться сюда вовремя». Каспер почувствовал, как последний дрожжей Тамс с шипением растворилась в свежей струе желудочного сока. «Это очень просто». Он замолчал, доставая платок и вытирая пот со лба. «Это связано со стартовым окном, о котором я уже упоминал. Наклонение орбиты космической станции 51,6 градуса. Если вы посмотрите на проекцию орбиты на карте, то увидите синусоиду, идущую между 51,6 градуса на севере и 51,6 градуса на юге. Поскольку Земля вращается, станция на каждом витке проходит над различными местами. К тому же Земля не совсем круглая, что создает дополнительные сложности. Когда проекция орбиты проходит по вашей стартовой площадке, это самое эффективное время для пуска. Учитывая все эти факторы, мы предполагаем дополнительные пусковые варианты. Затем возможность дневного или ночного запуска. Допустимые углы запуска, самый свежий прогноз погоды». По их глазам было видно, что они уже не слушают. «Как бы там ни было», — подытожил Каспер с чувством большого облегчения, «но сегодня в 7:10 утра лучшее время для запуска. Ведь это же вполне логично, так?» Лукас дрогнул, словно собака, которая очнулась от сна. «Да, конечно. Все-таки я бы посмотрел поближе», — задумчиво произнес господин Рашад. Он взглянул на аппарат, который казался ярким пятнышком на горизонте. «С такого далекого расстояния многого не разглядишь. Он такой маленький». К Каспер улыбнулся, несмотря на ощущение, что его желудок в нервном приливе желудочного сока начал переваривать сам себя. «Ну, знаете, как говорится, господин Рашад, дело не в размере, а в том, умеешь ли ты им пользоваться». «Это последний шанс», — думал Джек, когда капелька пота скользнула по его виску и впиталась в подкладку летного шлема. Он попытался успокоить бешеный пульс, но сердце, словно испуганное животное, отчаянно стремилось выскочить из его груди. В течение нескольких лет он мечтал об этом моменте — пристегнуться к летному креслу, закрыть шлем и ощутить подачу кислорода. Обратный отчет близится к нулю. В этих мечтах страха не было, только волнение, предвкушение. Он не думал, что ему будет страшно. «Осталось 5 минут. Если отказываться, то сейчас». Это в наушниках послышался голос Гордона Обе. Он то и дело давал Джеку шанс отказаться. Во время полета из белых песков в Неваду, рано утром, когда Джек переодевался в техническом гараже «Апогей Инжиниринг», и, наконец, когда они ехали по черной, как смоль, пустыне к стартовой площадке. Этот шанс был последним. «Мы можем остановить обратный отсчет», — напомнил Гордон. «Отменить полет». «Я по-прежнему готов». «Тогда это наш последний голосовой контакт. Ты не сможешь ничего сообщить. Связи с Землей не будет. Не будет и контакта с МКС, иначе все пропало. Как только мы услышим твой голос, мы прекратим полет и возвратим тебя на Землю». «Если сможем», — подумал, но не сказал Гордон. «Понял». Последовало молчание. «Тебе не обязательно это делать. Никто от тебя этого не ждет». «Давай займемся делом. Подожги этот чертов запал, ладно?» Ответ Гордон громко и отчетливо вздохнул. «Ладно, ты готов. Осталось 3 минуты, и начнется отсчет. Спасибо, Горди, за все. Удачи тебе и счастливого пути, Джек Маккаллум». Связь оборвалась. «Возможно, я в последний раз слышал человеческий голос», — подумал Джек. «С этого момента служба наземного управления «Апогея» будет лишь передавать поток данных на систему наведения и навигационные компьютеры на борту. Аппарат будет лететь сам по себе. Джек просто кукла в кресле пилота». Он закрыл глаза и прислушался к ритму своего сердца. Он замедлился. Теперь Джек ощущал странное спокойствие и готовность к неизбежному, к тому, что будет. Он услышал шум и щелчки готовящихся к старту бортовых систем. Представил себе безоблачное небо, плотную, как воду, атмосферу. Это море воздуха, через которое он должен пройти, чтобы добраться до холодного и прозрачного безвоздушного пространства, где умирала Эмма. Толпа на смотровой площадке погрузилась в зловещее молчание. На мониторе показались часы обратного отсчета. Стрелка миновала отметку в 60 секунд и продолжала двигаться. «Они ждут стартового окна», — подумал Каспер, и снова у него на лбу от страха выступила испарина. В глубине души он не верил, что дело дойдет до этого момента. Он ожидал переносов, прекращений, отмен. Он пережил так много разочарований, так много неудач с этим чертовым летательным аппаратом, что теперь страх, словно желчь, поднимался у него в горле. Он посмотрел на лица зрителей и заметил, что многие из них, шевеля губами, отсчитывают секунды. Сначала это был шепот, ритмичное волнение в воздухе. 29, 28, 27... Шепот перерос в хор голосов, становившихся все громче с каждой секундой. 12, 11, 10. У Каспера так тряслись руки, что ему пришлось вцепиться в перила. Он чувствовал пульсацию в кончиках пальцев. 7, 6, 5. Он закрыл глаза. «Боже, что мы наделали?» 3, 2, 1. Толпа ахнула от удивления. Затем раздался рев стартовых двигателей, и Каспер открыл глаза. Он смотрел в небо, на поднимающуюся ввысь полоску огня. Теперь это может случиться в любую секунду. Сначала слепящая вспышка, затем по барабанным перепонкам ударит отстающий от скорости звука пульсация взрыва. Так случилось с «Апогеем-1». Но полоска огня продолжала подниматься, пока не превратилась в бледную точку на ярко-голубом небе. Чья-то рука довольно чувствительно похлопала его по спине. Он покачнулся, обернулся и увидел сияющего Марка Лукаса. «Молодчина, Малхолланд! Великолепный старт!» Каспер отважился бросить в небо еще один испуганный взгляд. Взрыва не произошло. «Полагаю, у вас и сомнений не было?» — спросил Лукас. Каспер с трудом сглотнул. Никаких. Последняя доза. Эмма нажала на поршень шприца, медленно вводя его содержимое в вену. Затем вытащила иглу, прижала марлю к месту укола и согнула руку, чтобы марля не упала, пока она убирает иглу. Это походило на священную церемонию. Каждое действие совершалось почти с благоговением. Эмма в полной мере сознавала, что в последний раз испытывает эти ощущения. От укола до твердого тампона из марли, прижатого к сгибу руки. Но насколько хватит последней дозы ХГЧ? Обернувшись, она посмотрела на клетку с мышами, которую перенесла в российский рабочий модуль, где было больше света. Одинокая самка свернулась в дрожащий комочек, умирая. Действие гормона оказалось временным. Малыши умерли этим утром. «Завтра», — подумала Эмма, — «я останусь последним живым существом на станции». «Нет, не последним. У нее внутри находится этот организм. Множество личинок, которые скоро очнутся от спячки и начнут питаться и расти». Эмма прижала руку к животу, словно беременная женщина, ощупывающая свой плод. И как настоящий плод, эта находящаяся в ней биологическая форма унаследует часть ее ДНК. В некотором смысле это ее отпрыск, существо, обладающее генетической памятью каждого хозяина, в котором оно побывало. Кеничи Хирая, Николай Руденко, Диана Эстес, а теперь и Эммы. Она будет последней. Новых хозяев не будет. Не будет и новых жертв, потому что никто не придет на помощь. Станция превратилась в инфицированный могильник, запрещенный и неприкасаемый, как поселение прокаженных в древности. Она выплыла из российского служебного модуля и двинулась к обесточенной части станции. Света с трудом хватало для того, чтобы ориентироваться в темном отсеке. Если бы не ритмичные звуки ее дыхания, на этом конце станции царила бы мертвая тишина. Эмма двигалась через молекулы воздуха, которые когда-то побывали в легких уже умерших людей. Даже теперь она ощущала их присутствие. Представляла эхо их голосов, которое стихает и рассыпается. А потом все погружается в тишину. Они двигались в том же самом воздухе, и он до сих пор помнит их движение. «А скоро будет помнить и мои», — подумала Эмма. 24 августа. Джаред Профит проснулся после полуночи. Телефон успел прозвонить только дважды, а он уже совершенно очнулся от крепкого сна и поднял трубку. Раздался отрывистый голос, это был генерал Грегориан. «Я только что разговаривал с нашим центром управления в Шайн-Маунтине. Это так называемый демонстрационный запуск с Невады превращается в стыковочный путь к МКС». «Какой запуск?» «Апогей инжиниринг». Профит нахмурился, стараясь припомнить название. Каждую неделю с расположенных по всему миру стартовых площадок осуществлялись многочисленные запуски. Множество коммерческих аэрокосмических фирм постоянно тестировали стартовые системы, посылали на орбиту спутники или даже запускали кремированные человеческие останки. Космическое командование отслеживало на орбите уже 9000 объектов, созданных руками человека. «Допомните мне, что это за запуск в Неваде?» — попросил Профит. «Апогея тестировал новый летательный аппарат многократного использования. Запуск состоялся вчера утром в 07:10. Они, как и положено, проинформировали Федеральное авиационное агентство, но нас поставили в известность лишь после того, как запуск состоялся. Этот полет заявлен как орбитальное испытание новой ракеты-носителя многоразового применения. Запуск на низкую околоземную орбиту, сближение и пролет мимо МКС, а затем возвращение. Мы следим за их аппаратом полтора дня. И судя по тому, с какой скоростью он несется к орбите, корабль подойдет к станции ближе, чем они нам сообщили». «Да сколько близко?» «Это зависит от того, когда они включат двигатели и начнут маневрировать». «Достаточно для реального сближения, для стыковки». «Их корабль не сможет этого сделать. У нас есть все его технические характеристики. Это всего лишь прототип безорбитальной стыковочной системы. Он способен только пролететь мимо и помахать рукой». «Помахать рукой?» Профит вдруг выпрямился. «Вы что, хотите сказать, что аппарат пилотируется?» «Нет, сэр. Просто к слову пришлось. Об апогее говорят, что он непилотируемый. На борту есть животные, включая паукообразную обезьяну, но пилота нет. И мы не слышали переговоров между аппаратом и землей». «Паукообразная обезьяна», — подумал Профит.